Побывали здесь и бродяги, намусорили, сожгли дверные коробки в старом закопченном камине. В доме пахло запустением и кислой сыростью. Хуан заглянул в дверь, вошел, принюхался к брошенному дому и черным ходом вышел к конюшне. Изгородь загона повалилась, ворота конюшни упали, но запах внутри был свежий. В стойлах, там, где лошади терлись о дерево, оно было отполировано. Углы скрадывала паутина. Между выгребными окошками еще стояли свечные коробки с вытертыми щетками и ржавыми скребницами. На вешалке возле двери висел старый хомут и гужи. Кожа на хомутине полопалась, и в трещины выглядывал войлок. Сеновала тут не было. Под сено была занята когда-то вся середина конюшни. Хуан обошел крайне стойло. Внутри было сумрачно, и свет неба низался сквозь трещины в кровле. Пол устилала короткая солома, темная от старости и чуть затхлая. Тихо стоя в дверях, Хуан слышал мышиный писк и чуял запах мышиных поселений. Две ржаво-белые сипухи поглядели на него с балки и снова закрыли желтые глаза. Дождь затихал и уже едва шелестел на крыше. Хуан зашел в угол и ногой откинул верхний пыльный слой соломы. Он сел, потом лег навзничь и заложил руки за голову. Конюшня жила тайными слабыми звуками, но Хуан очень устал. Нервы были напряжены, настроение мерзкое. Он подумал, что если поспит, ему, может быть, станет легче. Он еще в автобусе чувствовал, предвкушал судорожный восторг слияния со свободой. Но так не получилось. Ему было скверно. Плечи болели, и сейчас, хотя он расслабился и вытянулся, спать не хотелось. Он спросил себя, что же, счастья никогда не будет, и сделать ничего нельзя. Он пытался вспомнить былое время, когда ему казалось, что он счастлив, когда он испытывал чистую радость. И в уме всплывали картинки. Ранне-раннее утро, в воздухе холодок, солнце поднимается над горами, и по грязной дороге прыгают серые птички. Радоваться как будто нечему, но радость была. И другая. Вечер. Лоснящаяся лошадь трется красивой шеей об изгородь, кричит перепел, и где-то звук капающей воды. Он задышал чаще от одного воспоминания. И другая. Он едет на старой тележке с двоюродной сестрой. Она старше его, он не помнит ее лица. Лошадь отпрянула от клочка бумаги, сестра повалилась на него, и, чтобы сесть, оперлась на его бедро, и внутри у него все занялось, а в голове загудело от восторга. И другая. В полночь он стоит в громадном сумрачном соборе, и от острого варварского запаха копала свербит в носу. Он держит тоненькую свечку, перевязанную посередине белым шелковым бантом, и как во сне ласковый рокот мессы доносится издали, с высокого алтаря, его объяла сладкая дрема. Мышцы Хуана расслабились, и он уснул на соломе в пустой конюшне. И робкие мыши, почуяв, что он спит, вылезли из-под соломы и деловито играли вокруг, а дождь тихо шуршал по крыше. Глава 15. Пассажиры смотрели, как уходит Хуан и скрывается за косогором. Никто не заговорил даже тогда, когда в автобус влез прыщ и занял место водителя. Сиденья были наклонены, и каждый старался умоститься поудобнее. Наконец, мистер Причард обратился ко всем с вопросом. «Как вы думаете, сколько времени ему понадобится, чтобы прислать сюда машину?» Ван Брандт нервно потер левую руку. «Ждите ее не раньше, чем через 3 часа. Ему идти 6,5 километров. Если ему и удастся вызвать машину, они будут час собираться, да час сюда ехать, если вообще поедут.